Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наша очередная передача «Школа выживания». И сегодня вместе с Константином Михайловичем Хасиным... Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами затронем тему очень интересную о жизненно важных точках в организме человека. Но прежде чем мы непосредственно перейдем к теме, я хочу, чтобы вы послушали очень древнюю и очень забавную одновременно историю. Константин Михайлович. Ну, существует действительно несколько историй по поводу возникновения вот этих жизненно важных точек в организме. И существуют различные легенды, ряд из которых изложен в усыпальных книгах китайских императоров. Так, в одной из них, которая датируется примерно 5000 лет тому назад, рассказывается, как у одного из подданных китайского императора заболела голова, причем заболела так сильно, что он не находил себе покоя ни днем, ни ночью. И однажды этот китайский император обрабатывал поле. Он был такой прогрессивный император, он сам обрабатывал поля, и мотыгой случайно ударил себя по ноге. И странное явление, головную боль при этом сняло как рукой. Этот император решил исследовать это явление, и он велел своим подданным таким же способом ударять себя мотыгой или камнем, или каким-либо еще предметом по этой области на ноге, когда будет болеть голова. И в результате этих исследований в этой области сам император и окрестные жители стали прекращать у себя головную боль именно подобным методом. Вообще был удивительный, конечно, император, экспериментатор, с одной стороны, а с другой стороны мотыгой обрабатывал землю. Да, да. Это все-таки быль или легенда? Ну, сейчас уже трудно выяснить. Я думаю, что это и так, и так. Вероятно, я думаю, что какая-то доля истины в этом присутствует. И вообще нужно отметить, что китайские императоры в свое время были такие весьма прогрессивные деятели. Может быть, наши радиослушатели помнят, что когда мы рассказывали об имбире, мы упоминали другого китайского императора по имени Шэнь Нунг. Это который на себе исследовал все растения, травы? Да, он исследовал различные свойства различных трав. Он написал первую книгу, китайскую книгу о травах, и практически заложил в Китае основы вот траволечения. Все это, правда, кончилось печально. Он выпил немножко передозировал, принял большую дозу ядовитой травы и в итоге умер. Но вот, тем не менее, сам факт. Да, я думаю, что современным императорам и президентам не грозит, они не столь любознательны. Трудно представить, да, нынешних руководителей страны какой-либо, чтобы они занимались исследованием лекарственных свойств лекарственных трав или занимались поиском жизненно важных точек. Да, работая с мотыгой. Работая с мотыгой на поле, да. Но так или иначе, в результате вот этой интересной ситуации были найдены такие области, воздействием на которых человек снимает головную боль. Да, и китайский император, уже неизвестно этот или следующий, в приказном порядке повелел своим подданным искать какие-то аналогичные точки, которые окажут такое благотворное воздействие на организм. И можно сказать, что в Китае вот этот метод лег в основу такого нелекарственного лечения болей и других расстройств с помощью рефлекторных воздействий на точки на теле. Я помню очень интересную, такую забавную еще историю. Вы, наверное, тоже о ней знаете. В целом поколении стариков, людей очень и очень преклонного возраста, которые тоже воздействовали на определенную точку. Вот расскажите поподробнее. Да, это есть, это уже японское предание. И однажды японский микадо пожелал познакомиться с самыми пожилыми людьми своей страны. И к нему привели несколько человек, в том числе и крестьянина по имени Мампе, которому в то время было 194 года. Вместе с ним пришли его 173-летняя жена, сын в возрасте 153 лет и невестка в возрасте 146 лет и 105-летний внук. Почти через полвека, когда страной правил уже другой Микадо, ко двору опять были приглашены старейшины страны. Среди почетных гостей опять оказался теперь уже 242-летний старик Мампе и вся его семья. И когда главу семьи спросили о секретах долголетия членов его семьи, он ответил: «У своих предков я научился прижиганию и пользуюсь им всю жизнь. Я и моя семья через каждые 4 дня прижигаем точку от 100 болезней». А точка от 100 болезней – это точка, которая ныне известна как точка Дзусанли, которая располагается на ноге, да, угу. На меридиане желудка. Угу. Константин Михайлович, а вы, прочитав эту историю, не начали экспериментировать? А я думаю, что каждый, вероятно, кто сначала слышит эту историю, он занимается подобным делом, он начинает нажимать на эту точку. У меня хватило терпения в течение недели, наверное, полутора-двух. Угу. Я воздействовал на эту точку. Полынные сигареты, по-моему, да? Там самое эффективное воздействие, можно и да, пальцем. Да, либо полынной сигаретой, да, либо иглой, либо нажатие пальцем. Угу. Так что, понимаете, дорогие радиослушатели, конечно, где-то, может быть, здесь есть такой элемент и легенды, но, тем не менее, давным-давно и в аюрведе тоже были известны вот эти жизненно важные понятия, которые носят название мармы. Вот, Константин Михайлович, давайте мы поговорим на эту тему и расскажем самые такие основные понятия, что же все-таки такое мармы. Мармы, согласно аюрведе, это жизненно важные точки организма. Вообще, мне хотелось бы сказать, что, как правило, у людей, которые не сталкивались с аюрведой, бытует мнение, что понятие о воздействии на точки, это в основном связано с китайским методом лечения. Но аюрведический метод лечения – это не менее эффективный. И это издавна известная техника воздействия на мармы. Даже известно, что, вообще говоря, вот эти понятия жизненно важных точек мармы, они изначально идут от аюрведических наук, так сказать. И согласно Аштанге Хридая упоминается 107 вот этих марм. Да, совершенно верно. И повреждение этих точек очень опасно. И вообще-то начиналось это все как предупреждение людям и предупреждение и хирургам, что существуют такие точки, повредить которые чревато очень серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. В зависимости от того, какая марма у нас может быть задета, она может привести или к медленной, или к внезапной смерти. И вот в Аштанга Хридая упоминаются мармы, повреждения которых приводят к смерти через определенный срок. Да, или повреждение этой мармы приводит к какой-то болезни, которая заканчивается через более, так сказать, короткий срок или более длительный срок, кончается смертью. Вот давайте расскажем, как эти 107 марм разделяются по группам и как они локализуются, в каких частях тела и, так сказать, топографию, как бы в общих чертах, чтобы было понятно нашим радиослушателям. Ну, согласно аюрведе, на конечностях у человека, на каждой конечности 11 марм, соответственно, всего 44, в районе грудной клетки 9 таких точек, на спине их 14, и в области живота их 3, и в районе головы и шеи их 37. Итак, всего этих точек получается 107. Но надо отметить, что в различных книгах по аюрведе указывается разное количество, хотя наиболее часто именно вот это количество 107. И, как известно, в Индии особое направление в аюрведе, так называемая марма-терапия. Вот, Константин Михайлович, расскажите нам, пожалуйста, именно вот когда, в каких случаях особенно актуально применение марма-терапии? Ну, во-первых, знание этих точек, оно дает тот положительный эффект, что нажатием этой точки можно, скажем, вывести человека, например, из обморока или, напротив, ввести его в состояние обморока. И вот эти мастера марматерапии, они воздействуют на мармы либо масляным массажем. И вообще эти люди, они, это такая отдельная ветвь, они существуют как бы параллельно аюрведе, и они передают свои знания от отца к сыну и не открывают свои знания посторонним людям, то есть идет такая парампара. И в принципе известно, какие они используют масла, эти люди, и что они делают, но неизвестно, в каком порядке они воздействуют на мармы и как они, вот детали, как они работают, это неизвестно. Но, во всяком случае, как я полагаю, в основном вот марматерапия используется, когда травмы какие-то случаются, да, в этих точках. Ну, вот, например, в Индии были военные искусства, и когда в соревнованиях там или в учебе происходила травма какой-то очень важной марматочки, и не было времени искать какую-то причину, то марматерапевт, как бы вот такая скорейшая помощь, именно воздействие на эти точки происходило. Отчасти это, и затем раньше было много войн, и врач, он должен был знать о науке удаления инородного тела из организма. И в этом случае вот наука о мармах, она приходила на помощь, потому что, скажем, существуют точки, из которых нельзя удалять какой-то инородный предмет, допустим, это стрела или это осколок. Угу. Ну, немножко позже, когда будем разбирать, да, вот эти мармы, вы тогда скажете именно, из каких областей марматерапевты не рекомендуют удалять посторонний предмет. А вот скажите, что еще включается в мармы? Вот в общем таком порядке мы рассмотрим по органам, какие еще, так сказать, части тела, как правило? Ну, существует еще и классификация по анатомическим признакам, то есть мамса-марма, то есть мармы, которые расположены на мышцах, асти-марма, то есть мармы, которые расположены на костях, мармы, которые расположены на связках, скажем, вот известное ахиллесово пята выражение, это не что иное, как марма, именно да. Марма, да, и артериальные мармы. Это было необходимо знать, потому что очень популярно был такой метод лечения, как кровопускание. Да, и сюда же все венозные сосуды, и этих марм 37. Таким образом, получается у нас, что суставы, сухожилия, вены и артерии – это такие наиболее уязвимые, да, то есть те места, где локализуются мармы. Так, а вот еще, Константин Михайлович, давайте мы затронем вопрос классификации по последствиям. Вот когда идет травма или повреждение наиболее таких вот важных точек, и что происходит в результате повреждений? Ну, есть действительно есть и подобная классификация, и, скажем, есть мармы, которые называются садья прахнахара, их 19 штук. И эти мармы, они примечательны тем, что если их травмировать, если их задеть, то наступает смерть в течение 7 дней. А, скажем, другой вид мармы – это руджаакара мармы. Это мармы, которые причиняют очень сильную боль. И есть их 11. А, скажем, вид мармы каалантар мармы – это мармы, которые, если их повреждают, то смерть наступает в течение 3 месяцев. Таких марм 33 в нашем организме. Вот самые такие уязвимые и очень важные мармы, они называются висальягна, их 3 мармы. Так вот, если инородное тело, какой-то предмет, который застревает в этой точке, и если его попытаться вынуть, этот предмет инородный, то человек может оставить тело. И в этом случае марма-терапия, ее указание, что этот предмет лучше оставить, и тогда да, то есть, человек может выжить. То есть, если, скажем, осколок попадает в эту точку, то не следует его извлекать. Да, то есть, скажем, вот немедленное такое насильственное удаление приведет к смерти. А если остается, то организм может очень медленно и постепенно его как бы отторгнуть. И, кстати, Константин Михайлович, может быть, вы тоже слышали, были такие сведения, что во время войны некоторые получали осколки пуль в голову. Да, вот как раз вот в этой области. Да. И так и жили с этими осколками. И кто знает, если бы делали операцию по извлечению этих предметов, возможно, люди бы и не выжили. Так вот, где они находятся? Расскажите, пожалуйста. Две находятся на линии волос, проекция над глазами, и одна известна нам как трикута, то есть точка между бровями. Да, то есть точка между бровями, да. Вы знаете, Константин Михайлович, конечно, знание марм, особенно для врачей-хирургов, это очень важно. Мы, конечно, в такой беседе, тем более по радио, это лучше делать наглядно, не можем рассказать и показать, как расположены и где расположены эти мармы. Мы затронем вопрос о самых основных мармах, то, что можно доходчиво объяснить. Да, то, что можно объяснить словами, да. Вот. Но хотелось бы, чтобы какие-то предостережения, вот вы нам поведали по поводу марм. Ну, отчасти описание марм составлялось для того, чтобы люди, которые не занимаются мармами, то есть не занимаются марма-терапией, профессионально не занимаются, да, чтобы они избегали воздействия на эти зоны, в частности, при хирургических операциях и так далее, что существуют зоны, трогать которые смертельно опасно. Итак, давайте мы сейчас рассмотрим несколько таких примеров наиболее важных марм. Ну вот, в частности, мармы в конечностях. Давайте поговорим о мармах на кистях, на руках. Ну, в частности, одна из марм находится в середине ладони. Точка в середине ладони, она носит название талахрит. Хрит на санскрите обозначает сердце. А тала можно перевести как простой или плоский, то есть это точка, которая связана напрямую с сердцем. И что можно отметить, то, что, скажем, в китайской медицине, эта же точка, она отвечает за меридиан перикарда, то есть меридиан управителя сердца. Еще две талы, как Константин Михайлович упомянул, находятся в середине стопы. Таким образом, в организме человека вот как бы четыре талы. И очень интересно, что когда было распятие Христа, то гвозди как раз гвоздями проткнули середины ладошки, вот эти мармы. И повреждение этих марм приводит к медленной гибели человека. Так, Константин Михайлович, давайте теперь посмотрим вот следующую очень важную марму на кистях. Да, она носит название кшипра в аюрведе и находится между большим и указательным пальцем. Если сжать пальцы, то на таком бугорочке. Угу. Это очень известная точка и в китайской медицине. Она носит название хэгу, и она располагается на меридиане толстого кишечника, и ее можно использовать для быстрого приведения человека из, скажем, бесчувственного состояния. Да, здесь пересечение меридиана толстого кишечника и меридиана легких. Ну, да. И когда, да, действительно, вот если человек в обмороке, нажатие, это как раз тот самый случай, когда нажатие на марму выводит человека из обморока. А если она повреждена и очень сильно, то у больного могут начаться конвульсии, которые, если не оказать вовремя правильную помощь, может привести к гибели. Да, это очень важная точка. Угу. Так, значит, мы рассказали вот о таких двух ключевых мармах, доступных каждому человеку, чтобы на них воздействовать. А вот теперь давайте на ногах. Какие у нас там важные мармы? Ну, скажем, колено – это очень важная область, и повреждение вот этой мармы, коленной мармы, приводит к серьезным последствиям, приводит к деформации ноги и могут быть различные неприятности. И, в частности, можно вернуться к той легенде, с которой мы начали нашу сегодняшнюю беседу по поводу точки долголетия. Вот эта точка долголетия, она находится как раз под коленом. Это точка Цзусанли, воздействие на которую дает такой благотворный эффект. Да, кстати, если вот опять же сравнивать с китайской системой воздействия, то ведь и на колени, и под коленом проходит большое количество меридианов, связанных и с почками, и с желудком, и с печенью, и с очень важными другими органами. И по всей вероятности как раз вот повреждение извне, вот эта травма, да, она может воздействовать уже и на эти внутренние органы. Да, нарушает циркуляцию. Энергии в организме. Да, да. Также еще одна очень важная точка, еще одной мы коснемся, это точка ОРВИ. Она находится на середине бедра, на передней ее части. Чуть-чуть смещена внутрь. И почему, скажем, очень плохо, если отеки у человека, отеки ног, то какие-то вот подобные вещи, они могут повреждать эту марму и могут быть тоже неприятные последствия. Лохитакша, так называется марма в паху, тоже очень важная марма. При ее повреждении наступает сильное кровотечение, и при этом может произойти паралич нижних конечностей. Вот почему и при массаже, и вообще при воздействии эта зона, она очень и очень оберегаема. Константин Михайлович, вот очень важные мармы в верхней части, в грудной части тела. В области грудной клетки вы имеете в виду, да? Да, да. Ну, во-первых, конечно, область сердца сама относится к марме. И также точки на два пальца выше сосков. Это точка стхана рохита и точка на два пальца ниже сосков. Это стхана мула. При повреждении этих точек обильное внутреннее кровотечение и возможен летальный исход. Поэтому нужно очень осторожно быть с этими мармами. Это хемоторакс, это когда грудная клетка заполняется кровью внутри. Да, да, очень опасная, да, такая ситуация. Также на спине существуют точки очень опасные. Это чуть ниже плечевого сустава. Две точки симметричные, затем в районе поясницы, в районе области крестца, и точки, которые отвечают за нижние конечности, это вот этот крестцовый сам треугольник. А к чему приводит, вот если повредить эти мармы, какие последствия возникают? Ну, могут, если вот эти нижние точки задеты, то могут быть паралич с нижними конечностями, то, что связано. А верхние точки, они отвечают за плечевые суставы, то есть связано, могут быть проблемы с верхними конечностями и так далее. Наши важные органы и части нашего тела – это голова и шея. Да, и здесь нужно сказать о том, что достаточно, довольно много различных точек, и мы отметим те, которые легко найти. Во-первых, то, что мы называем родничок, это очень важная марма, она называется Атипати, что переводится как «верховный правитель». Затем проекция Трикуты, то есть точка между бровями, и еще одна чрезвычайно важная точка – это сочленение костей над виском, она называется самкха, и при повреждении этой точки может быть мгновенная смерть. Да, еще две точки по обе стороны верхнего шейного позвонка, крикатика называется, да, это там как раз, где голова соединяется хрящами шеи. И если происходит вот травма этих марм двух, то тогда может получиться такой тремор, дрожание, потеря памяти, ну и вообще весьма такие существенные. Да, надо сказать, что в этих двух точках выход затылочных нервов. И... Да, кстати, очень важные точки при массаже, головы. Да, да. Очень и важные. При невралгиях, при каких-то болях головы оказывается. И, кстати, при повышенном давлении или пониженном давлении тоже все. Да, внутричерепном оказывается воздействие на эти точки. Да. Вот еще давайте посмотрим уголки глаз, внешний и внутренний. Там тоже расположены мармы, называется апанга. Так вот, эти области при повреждении, особенно наружных точек, вот где кончаются как раз глаза, при их повреждении может наступить даже слепота. И, кроме того, если, скажем, не очень сильное повреждение, зрение остается, но очень страдает хрусталик. И при особенно драках, вот в Индии, при этих боевых искусствах старались ударить именно в эту область. То есть это получается как раз где висок. Да-да-да. Ну, еще удар старались навести в ухо, потому что при этом ударе происходит смещение хрусталика, затем отслоение роговицы и в конечном итоге слепота. Ну, это мы можем наблюдать довольно часто у профессиональных боксеров. Да. Это их... Да, это жестокий такой вид спорта. Вид спорта, да, и, да, как правило, люди, которые потом... Ну, не как правило, но очень часто люди, которые закончили выступление на профессиональном уровне, они в дальнейшем страдают подобными заболеваниями. Да, и поэтому иногда вот при защите, если вдруг человек попадает вот в такую ситуацию, ну, можно сказать, аварийную, то часто инстинктивно он рукой закрывает вот именно эту область над глазом, и глаз, вот эту часть, висок и так далее. Конечно, дорогие радиослушатели, в такой короткой передаче нам трудно было вам более подробно и детально рассказать об этом. Вот почему, придавая огромное значение мармам, мы на наших занятиях в Униведе в группе по массажу непременно затрагиваем этот материал. И руководствуясь правилом, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, мы приглашаем вас на занятия по массажу в наш центр Униведа. Кого заинтересовало это предложение, запишите, пожалуйста, наш телефон 122-66-24, Константин Михайлович, и приходите, мы вас будем ждать. На этом мы заканчиваем нашу очередную передачу, ее подготовили и провели. Вриндавана Чандра Дас, звукооператор, Константин Михайлович Хасин и Лариса Марковна Поздняк. Всего доброго, дорогие друзья. Всего вам доброго. Хари Кришна. До новых встреч.